Он говорит, что боль не оставляет следов. Об этом он узнал на службе. У них не остается травм, они ничего не могут доказать. Он всегда в форме военной полиции, когда едет в бункер. Должно быть, они боятся идти в полицию. История шита белыми нитками. Если девушек пытали так сильно, как слышала Жанетта, по крайней мере, одна из них, несомненно, донесла бы, даже будь Брандау в одеянии Папы Римского. И пока Жанетта рассказывала, я мысленно проводила параллели с делом Марты — употребление наркотиков, вызывающих амнезию. Я пыталась убедить Жанетту в том, что девушки, возможно, живы, и она должна мне помочь собрать доказательства. Совместная работа — вот что нам нужно. Она успокоилась, но я едва не испортила все, чего достигла, упомянув, что поговорю с боссом. Он поможет нам в расследовании. «Ради всего святого, я не хочу ни с кем разговаривать», — заявила Жанетта. «Вы правда думаете, что мужчина поверит мне? Особенно этот, который, по словам Брандау, терпеть не может военную полицию. Все обернется кошмаром». «Послушайте, Жанетта, я не в силах справиться с этой проблемой самостоятельно. Карвану я знаю всю свою жизнь. Он не сможет проигнорировать такое дело». Слова срывались с моих губ, но я абсолютно не чувствовала убежденности в собственной правоте. В последнее время Карвана не хотел иметь ничего общего с такими ублюдками. Но, во всяком случае, я хотя бы попытаюсь. Мне нужны ресурсы полиции, поскольку все это довольно мерзко. «Жанетта, почему вы никогда раньше не обращались в полицию?» «Боялась? Боялась, что мне никто не поверит, что меня посадят в тюрьму. Боялась того, что будут говорить. Боялась умереть». «Как долго все это продолжается? Скольких женщин вы наняли на автовокзале?» Она с удивлением взглянула на меня, словно этот вопрос внезапно напомнил ей: «Я тоже из полиции». Я ждала, пока она мысленно посчитает, по-детски загибая пальцы. И чем больше пальцев сгибалось, тем труднее мне становилось дышать. Постепенно это происходило чаще. Вроде первые несколько лет раз в год, а сейчас почти каждый месяц. Все вышло из-под контроля. Не знаю, с каких пор Брандау этим занимается, но я уже насчитала 11. Я больше не узнаю того, кто обитает в нем. «Вы уверены в количестве?» — уточнила я. «Да, я помню каждую из них. Иногда, когда готовлю или смотрю телевизор, я вижу лица девушек. И тогда мне хочется плакать», — сказала Жанетта, вновь обретая присутствие духа. «Вероника, помогите мне. Я не хочу, чтобы меня обвинили в соучастии. Он меня заставляет, клянусь». Я успокоила ее, как могла. Это будет непросто. Именно Жанетта выбирала и обрабатывала девиц. Ее никогда не связывали, но она не убегала и никого не спасала. Получала ли она удовольствие от ритуала? Я могла понять, что она считает себя невиновной, жертвой своего мужа. Но если дело пойдет дальше, это будет трудно объяснить. Правда и справедливость никогда не шли рука об руку, особенно в Бразилии. Как выглядели эти девушки? Всегда брюнетки, с длинными волосами. Очень худенькие. Ему такие нравятся. Они приезжают на автобусах с севера. Я достала из сумки блокнот и передала ей. «Не могли бы вы написать мне их имена?» Жанетта согласилась и быстро написала неровным почерком: «Деуза, Бенинья, Тайнара, Нильсе, Жеруза, Дивина, Криуза, Ванесса, Миранда, Пенья, Дарсилья». Меня впечатлило, что она помнила их наизусть. Я подумала о трусиках в тумбочке Брандао с запахом дня. Это был очень интимный трофей, который он брал у каждой. Поймав блокнот, брошенный мне, я добавила «трусики» и обменялась заговорщицким взглядом с Богородицей в молельне, освещенной новой свечой. Я попыталась представить, что же видела эта святая. «Жанетта, и последний вопрос, прежде чем я уйду. Вас бьет муж?» «Раньше никогда и пальцем не трогал, но на днях ударил по лицу. Он часто меня унижает, но чтобы бить, никогда такого не было, до недавнего времени». С такими мужчинами насилие в семье постепенно возрастает. Обязательно сообщите мне, если это повторится. Тогда мы обязательно вытащим вас отсюда и спрячем в убежище. У вас есть семья или друзья, с которыми вы при необходимости сможете пожить некоторое время? Да, но я уже много лет никого из них не видела. Брандау не любит моих сестер, а я не хочу возвращаться к ним. Стыдно. Они не раз предупреждали, что он плохой парень. Думаете, он меня убьет? Честно говоря, не знаю. Но давайте будем осторожны, хорошо? Я оставлю свой номер. Вы больше не одна. Вам есть с кем поговорить. Мы можем попытаться взять вас в программу защиты свидетелей. Чтобы не рисковать и не звонить, когда ваш муж дома, не могли бы вы дать мне его график смен на этот месяц?» Жанетта поднялась, открыла ящик буфета в гостиной и достала рабочий график мужа. Я сфотографировала бумаги на мобильник и попрощалась. В голове возникло странное ощущение. Возможно, это последний раз, когда я вижу Жанетту живой. Глава 11. Несколько часов спустя я выходила из кабинета Карваны с гудящей головой. Мне срочно нужна Нойса, даже две. Я проглотила таблетки и вернулась к своему столу, фыркая от злости. Старый сукин сын беспечно проигнорировал все, что я нарыла, несмотря на мои убеждения, что муж представляет собой классический образец серийного убийцы, а жена соответствует профилю синдрома избитой женщины. «Бессмысленно, Веро. Она должна явиться в полицейский участок и подать официальные обвинения», заявил он, покусывая свои кошмарные усы. «Ты не можешь спокойно пройти мимо осиного гнезда, а? Мне что, отправиться туда и возиться с женой военного полицейского? Даже с картотекой военной полиции не буду. С меня довольно. И это еще не все. Эта история о серийных убийцах — сплошная американщина. Если она не выдвинула обвинения, тормози!» Я похолодела и пришла в бешенство. Успокоиться было нереально. «Ты еще посмотришь, док. Пришло время шоу. Мне больше не нужен этот мудак, чтобы двигаться дальше». Я взяла чистый лист бумаги, разделила его посередине и приступила к планированию. Два случая, две половины. Марта и Жанетта. Включаю извилины и перечисляю основные невыполненные задачи. Большую часть из них я не потяну, если не обращусь за помощью к Нельсону. Черной ручкой я обвела все, о чем собиралась его попросить. Марта Кампус. А. Проверить электронную почту пользователя из studanchilegal88@gmail.com. Б. Роберто Кампус, брат Марты, действительно существует. Отправить форму о вывозе тела из морга Нельсону на проверку. В. Поиск похожих жертв. Наркотики типа «Спокойной ночи, Золушка». Плюс сайт amoridial.com. Плюс бариатрика. Вопросительный знак. Жанетта. Г. Поиск информации о племени Капинору. Фото внутри святого. Д. Поиск данных о Богоматери с главой. Е. Поднять должностную инструкцию Клаудио Антунеса Брандао. Смотрим предупреждение, награды. Ж. Проверить, какое количество оружия зарегистрировано на его имя. В скобках, есть ли в розыске револьвер калибра 380. З. Поиск аналогичных жертв. Исчезли. Изнасилование или убийство. Плюс. Брюнетки, прибывающие с севера. Плюс список имен от Жанетты, чтобы сузить поиск. И. Уточнить у Флавии, кто владеет недвижимостью Жанетты Брандао в парк Дукарму. Я решила заняться тем, с чем могла справиться самостоятельно. На экране компьютера открыла табличку «Статистика раскрытий убийств», которую Карвана попросил меня отформатировать. Любой, проходящий мимо моего стола, видел примерную сотрудницу, выполняющую свою работу. В телефоне я открыла поисковик и вбила «Капинору», «Племя». Появилось несколько ссылок, и я нажала на первую. «Кампания против детоубийства коренных народов». Видео продолжалось чуть более 3 минут, но оно шокировало меня настолько, что я никогда этого не забуду. На камеру индеец похоронил заживо 2 детей, а все племя стояло вокруг и смотрело на могилы, ничего не предпринимая. Первым был уже достаточно взрослый мальчик с искалеченными руками и ногами.